От имени всех граждан Страмбы я, главный судья, избранный ими представитель, присягаю вам, ваше герцогское высочество, и клянусь в верности и повиновении. И народ, забыв или не желая вспоминать, что то же самое уже происходило совсем недавно, что произносились те же самые слова, когда узурпатор Джованни Гамбарини, да будет проклято имя его, принимал скипетр, сейчас ликовал так буйно, словно и впрямь был убежден, будто грядут времена новые и небывалые, наилучшие из всех существовавших до сих пор. Итак, с этой минуты Петр сделался герцогом подлинным, избранным, как это подобало, и ничто уже не могло ему помешать привести в исполнение свои спасительные начинания. Когда ритуал вручения меча и скипетра был завершен, Петр, украшенный этими атрибутами власти, по главной лестнице спустился к воротам дворца. Там для него была приготовлена белая лошадь с золотыми подковами, покрытая белоснежным чепраком. Ее породистую узкую голову украшал колышущийся султан из перьев. По старинному обычаю, на этой лошади Петру предстояло проехать по улицам столицы. Смысла и истинной подоплеки этого обычая никто толком не знал. Возможно, это был символ, намек на неразрывную связь герцога с его подданными. А может, это додалось просто для того, чтобы народ вблизи мог получше разглядеть своего нового властителя. Когда Петр взобрался на седло, его окружили четыре пажа и на позолоченных деревянных палках подняли балдахин. Защищенный этим балдахином, сопровождаемым кардиналом Тиначчо и иностранными послами, чье участие в этом параде было желательно, поскольку надо было показать, что не только сама Страмба, но и окружающий ее мир с одобрением относится к избранию нового герцога, Петр медленным шагом объехал Пьяцца Монументале. Причем народ, уже со вчерашнего дня охрипший, изо всех своих сил кричал «Эу-ви-ва!» и заполнил всю площадь, так что шествие продиралось по узкому проходу между людьми, а балдахин, с трудом удерживаемый слабыми ручками пажей, качался и кренился на один бок. Но эта маленькая несообразность ничуть не умаляла достоинства герцогской прогулки, а наоборот, возбуждала симпатию собравшейся публики и здоровое веселье. С Пьяцца Монументале шествие завернуло на Виа дель Соле, а оттуда на маленькую треугольную площадь Санта-Кроче, где, наконец, произошло то, чего с нетерпением ждали стамбане, о чем каждый из них только и мечтал, к чему каждый готовился, тот всеми желанный и тщательно подготовленный эффект, нечаянный срыв которого горько разочаровал бы весь город. Белая лошадь Петра потеряла одну из своих золотых подков, правую заднюю, которую герцогский кузнец с умыслом прикрепил непрочно. Нужно отметить, что только эта подкова была целиком изготовлена из чистого золота, тогда как три остальные, хорошо прибитые, были лишь позолоченные. Из этой подковы Петр на несколько минут был отделен от кардинала и иностранных послов, которых темперамент итальянцев часто приводил в изумление. Ибо драка из-за подковы была столь упорной и дикой, что пришлось остановиться и переждать, пока она окончится. Когда же Петр и его свита завернули с Пьяцца Санта-Кроче к Пьяцца Монументале, солнце неожиданно скрылось за лиловыми тучами, засвистел ветер, и ни с того ни с сего поднялась налетевшая, словно ураган, снежная вьюга. Снег был такой густой и колючий, что на расстоянии пяти шагов ничего не стало видно.